Глава 58. Внутри поднимается ураган. Боль в груди, которая в последнее время тревожила только ночью, разрастаясь, заполняет каждую клетку моего тела. «Я хочу, чтобы ты вернулась». «Ни за что». «Почему? Прошла любовь?» В уставшем голосе слышится усмешка. «У тебя же здесь никого нет». «Вы следили?» Вопрос остается без ответа. Отвернувшись к окну, мужчина несколько минут молчит. Он как с ума сошел. Обыскал все близлежащие города. Напал на след. Скоро найдет. Пусть находит. Я все равно с ним не буду. Это хорошо, продолжает Дмитрий Андреевич, словно не слыша. Знаешь, почему? Почему? Потому что до этого он думал, что я тебя убрал. Качает головой и поясняет. Обвинил меня в убийстве. Какой кошмар. Безмолвно застонав, закрываю лицо руками. «А как же? Он же в Лондон собирался!» «Все похерил», — отмахивается Греховцев-старший. «Образование, карьеру, работу». Я потерянно молчу. Все мои представления о жизни Германа рушатся, как карточный домик. Я видела его дипломатом в консульстве в Лондоне. Высоким, статным, в строгом костюме и с обручальным кольцом на пальце. Мое воображение рисовало картинку их красивой жизни. Шикарной квартиры где-нибудь на Даунинг-стрит, вечерних походов в ресторан и прогулок по Гайд-парку. А оказалось, ничего этого нет. «Зачем он это сделал?» — спрашиваю осипшим голосом. «Вот и спросишь его при встрече». «Никакой встречи не будет». «Будет, Раиса», — самоуверенно заявляет Дмитрий Андреевич. «Ты дашь ему шанс объясниться». «Да не нужны мне его объяснения!» Срываюсь на крик. «Все, что хотел, он сказал еще тогда!» «Обстоятельства изменились!» Мое состояние мужчину не смущает. Глядя мне в глаза, он продолжает упрямо гнуть свою линию. «Какие обстоятельства? Тогда я вам мешала, и вы забрали у сыночка любимую игрушку. Сейчас вам его стало жаль, и вы великодушно решили ее вернуть. Мое мнение вас вообще не интересует!» «Ты его разлюбила?» Я давлюсь воздухом. Наиглупейший вопрос. Как можно разлюбить солнце, воздух, жизнь? Как можно забыть того, кто врос в тебя корнями? Кто вплетен в нервные волокна и впитался в твою собственную кровь? Моя любовь к нему умрет вместе со мной. Ты должна вернуться. Он должен тебя увидеть. Это невозможно. При мысли о том, чтобы вновь встретиться с Германом, сердце сходит с ума. Я не хочу. Я знаю, стоит мне только заглянуть в его глаза, я потеряю волю. А я больше не планирую быть зависимой. Я никому ничего не должна. Дергаю рычажок и распахиваю дверь. «Раиса!» Но я даже не оборачиваюсь. Выскакиваю из машины и слышу в спину. «Если ты не вернешься со мной, уже завтра Герман будет здесь!» Оглушающе хлопнув дверью, несусь со стоянки. Стучащая в висках кровь туманит разум. В голове бьется одна мысль. Скоро я его увижу. Хочу я того или нет, скоро мы встретимся. Пересекаю автостоянку и по пешеходному переходу перебегаю дорогу. Рая! Слышу за спиной быстрые шаги, а следом чувствую деликатный захват на локте. Не убегай! Что? Выкрикиваю, резко останавливаясь. Давай поговорим. Дмитрий Андреевич, как прежде, невозмутим, но смотрит на меня слишком пытливо. «Поговорили уже!» Не отпуская моего локтя, мужчина идет рядом. Я вся на нервах, злюсь и пыхчу, как паровоз, а он выглядит абсолютно спокойным. «Давай прогуляемся», — предлагает он, подталкивая меня в сторону небольшого сквера. Я фыркаю, но убежать больше не пытаюсь. Не вижу смысла. «Знаешь, Раиса, благодаря тебе я теперь смотрю на свою жизнь иначе». Иду, глядя себе под ноги и пиная мелкие камушки. «Это с меня Герман пример взял». Перед нами, резко затормозив, останавливается малыш на самокате. Мы тоже останавливаемся и, пропустив его, неспешным шагом идем дальше. «Думал, что у вас будет так же, как у меня с моей Ириной». «Ириной? Насколько я знаю, мать Германа Любовью зовут». Не сдержавшись, бросаю на него быстрый взгляд. А Дмитрий Андреевич словно только этого и ждал. изобразив на лице подобие улыбки, кладет мою руку на свой локоть. «Ирина – моя любимая женщина», – поясняет мужчина. «А как же мама Германа?» Мы проходим еще несколько шагов, прежде чем он отвечает. «Люба – хорошая жена. Наш брак основан на взаимном уважении». Фыркнув, позволяю себе открыто усмехнуться. «Вы сами-то в это верите?» «Хочу верить». Поразительно. Человек в солидном возрасте, с огромным опытом работы с людьми, всю жизнь имеющий жену и любовницу, до сих пор не научился разбираться в женщинах. «Вашей жене на вас либо плевать, либо она вам лжет». «А ты к какому варианту склоняешься?» – заинтересованно спрашивает Греховцев. «Откуда мне знать? Я с ней не знакома». «Как насчет Ирины? Думаешь, любит она меня?» «Не любит», – заявляю безапелляционно и поясняю. «Если бы любила вас по-настоящему, не стала бы делить с женой». «Выходит, никто из них меня не любит?» «Выходит, так». Оба усмехаемся, а я ловлю себя на мысли, что мужчина не так уж неприятен в общении, как я помнила. Идти с ним рядом и разговаривать совсем не страшно. «С Любой познакомились за 2 недели до моей свадьбы. Я влюбился с первого взгляда. Она актрисой была в местном драмтеатре. Талантом не блистала, конечно, но было в ней что-то притягательное». «Вы рассказали ей о свадьбе?» «Накануне». «И как она отреагировала?» «Заявила, что бросает меня». «Бросила?» – спрашиваю тихо. «Бросила. На неделю». Повернув голову, смотрит мне в лицо. «А потом подумала и вернулась навсегда». «Мне эта Ирина уже заочно не нравится». «Ваша жена знает о ней?» «Узнала, когда беременной Германом была». «Это ужасно». Представив, что испытала несчастная беременная Люба, чувствую, как сжимается сердце от боли и обиды за нее. «Как она смогла простить вас?» «Может, и не простила», – задумчиво проговаривает Дмитрий Андреевич. «Детей мне больше не родила». «Почему вы не развелись с ней, когда Герман подрос? Может быть, она смогла бы встретить мужчину, который ее полюбил?» Греховцев какое-то время молчит. Мы доходим до конца аллеи и разворачиваемся в обратную сторону. «Знаешь, о чем я в последнее время все чаще думаю?» «О чем?» «Почему за все время Ирина ни разу не попросила меня развестись?» «Может, потому что ее все устраивает?» Неприязнь к любовнице Дмитрия Андреевича крепнет. «Видимо, так и есть», — соглашается он. «Если бы она страдала, умоляла развестись с Любой, я бы так и сделал. Но она все 26 лет молчит». Похоже, выводы он уже сделал, и они оказались неутешительными. Герман знает про Ирину? Они знакомы. Теперь все ясно. Для их семьи наличие у отца постоянной любовницы – норма. Он собирался сделать из меня вторую Ирину.